Глава 28. Ночь прошла беспокойно. На новом месте удалось заснуть не сразу, но Лилит умела подбодрить, и вскоре получилось забыться сном до утра, а точнее, до обеда. Давно я так долго не спала. Но впервые за долгое время мне никуда не надо. Точнее, есть дела, есть обязанности, есть Крис. Только я сбежала от всего и решила не думать о последствиях. Хотя бы сегодня. А там посмотрим. После неторопливого обеда прямо в номере я привела себя в порядок, стараясь не обращать внимания на синяки на теле, и покинула отель, ставший мне приютом на сегодняшнюю ночь. Остро стоял вопрос с одеждой, потому первым делом я отправилась в соседний бутик. Там нашлось самое основное — белье, колготки, удобное трикотажное платье и ботинки на плоской подошве. А завершила образ неприметной разведчицы в самоволке серое кашемировое пальто. На выходе взгляд зацепился за солнцезащитные очки, но пришлось напомнить себе, что я не в бегах, а в отпуске по собственному желанию, в отпуске от своей жизни. С покупкой одежды все мои немногочисленные дела завершились. Я так привыкла к постоянной нагруженности по работе и учебе, что давно разучилась отдыхать. Потому, вдобавок к тому коктейлю чувств, что разъедал душу, ощутила себя невероятно растерянно. Мелькнуло малодушное желание вернуться, попытаться хоть что-нибудь исправить. Но я отмахнулась от этой глупости. Исправить для начала стоит кашу в моей голове. Подумать, расставить приоритеты, понять, как я пришла к этому моменту, как мы пришли. «Куда теперь?» — уныло спросила я у Лилит. «Ты даже не знаешь, в каком мы городе», — нарочито беспечным тоном напомнила она. «Поехали в центр, оглядимся». «Поехали», — усмехнулась я. Выбор города был случайным, но меня, как и вчера, не интересовало мое точное местонахождение, хотя вскоре все же придется узнать и что-то решить. Такси домчало меня до центра в считанные минуты. Оказалось, ехать недалеко. Но я особо не уделяла внимания видам за окном, проматывая в мыслях события вчерашнего дня. Можно ли было что-то изменить? Похоже, что нет. Крису попал в руки конверт с пикантным посланием, и это стало спусковым крючком. Раздражение в обоих копилось давно. Независимо от моего настроя, я бы все равно попала в кабинет Фокса. Как раз перед важным собранием, которое я не могла пропустить. И потраченного на него времени хватило, чтобы передать Крису новый подарок. Быть может, они даже общались лично. Что Фокс мог сказать? Впрочем, хватило бы короткого намека на интимную связь между нами, чтобы Крис озверел. Лилит права. Измена невесты — его триггер, и я вчера на собственной шкуре в этом убедилась. «Приятного дня», — дежурно пожелал мне таксист. «И вам», — отозвалась я рассеянно и покинула теплый салон. Ветер подхватил распущенные волосы. На улице было намного прохладнее. Люди шли по оживленному тротуару вдоль дороги, куда-то спеша. А я никуда не спешила. Просто влилась в их поток, позволяя вести меня вперед, и все размышляла. Нет, мне было известно, что Крис взрывной, грубый во время вспышек гнева, импульсивный в личных моментах. Я осознанно пришла в эти отношения. Знала, что иногда придется терпеть и прощать, и принимать особенности его характера, в конце концов, сама не подарок. С Крисом сложно, как и со мной. Но раньше казалось, положительные моменты во всем перевешивают негативные. А сейчас я не уверена. Сейчас мне кажется, что мы никогда и не работали на отношения и лишь отодвигали проблемы близостью. Крышесносный, надо сказать. Только вчера мне продемонстрировали обратную сторону этого момента. Я узнала, что секс с Крисом может приносить не только наслаждение, но и боль. Стало очевидным, что между нами нет достаточного доверия, чтобы поверить на слово. А в ситуации, которую организовал Фокс, иначе никак. Самое смешное, я не могла теперь представить произошедшее вчера иначе. Не могла смоделировать иной исход и иные реакции. Вспышка ревности Криса была ожидаема, хотя меня и застали врасплох его дальнейшие действия. Но я не возразила, не попыталась защититься. Почему? Надеялась смягчить момент? Действительно считала себя виноватой? Будь я на месте Криса, смогла бы выслушать и поверить. Смогла бы сохранить холодный разум. Пометуя о случае с Амандой, не выходит дать однозначный ответ. Я знаю себя, Знаю, что не стану изменять, но в этом не уверен Крис. И я не в состоянии его убедить. Он не усомнился в измене, даже когда прозвучало утверждение о подставе. Потому что Фокс действительно выбрал слишком мудрёный способ, нелогичный, чем развеял все мои заверения в верности. Но случившееся можно раскладывать по полочкам сколько угодно, а главный вопрос так и оставался нерешённым. Что делать дальше? Собрать вещи и уйти от Криса? Я не могла представить, что смогу позволить ему к себе вновь прикоснуться. И в то же время не знала, как буду дальше строить свою жизнь без него. Мы не так много времени живём вместе, но иногда чудится, что до него и не было других отношений. Что я всегда просыпалась и засыпала с ним в одной кровати. Что мы вместе ели, вместе принимали душ. Всё вместе. И как теперь снова остаться одной? Будет очень больно. Придётся резать по-живому. Это можно сказать с уверенностью. И будет сложно. Я не знала, как от него уйти. Как отправиться в квартиру, которая стала для меня домом, собрать вещи и покинуть её навсегда. И ведь не получится сделать это втихую. Нужно объясниться с Крисом. Мы ведь не чужие. Мы хотим быть вместе. Просто не получается. И мы не хотим быть порознь. В этом главнейшая проблема. Наша зависимость. Больная и такая родная. «Чего ж так тяжко-то, а?» Пробормотала я, присаживаясь на бортик фонтана. Ведь даже не заметила, как забрела в небольшой сквер. «А должно быть как-то иначе в твоей ситуации?» Иронично поинтересовалась Лилит. «Не бьёшься в истерике, и отлично. Ты умеешь подбодрить. Обращайся». Заметив краем глаза, как незнакомец заглядывает в глазок фотоаппарата, я напряглась. А он сделал несколько кадров и сосредоточил взгляд на экране, рассматривая сделанные снимки. Я несколько опешила. Может, он снимает фонтан? Хмыкнув про себя, я поднялась и двинулась дальше по покрытой пожухлой листвой дорожке. Незнакомец последовал за мной. Послышался звук затвора фотоаппарата. «Ты нашла городского маньяка, везучая!» — рассмеялась Лилит. «Да уж». Я опустилась на каменную скамейку возле милой старушки. Мужчина сбился с шага, но прошёл вперёд. А про себя я отметила, что он всё же кажется смутно знакомым. Лет 30 на вид, среднего роста, худощавый, светлые короткие волосы в некотором беспорядке, на приятном лице с лёгкой щетиной отпечаталась задумчивая мина. Он одет стильно, в чёрное пальто, серые брюки и замшевые ботинки. Голубые глаза за дизайнерскими очками в чёрной оправе наполнены сомнениями. И излучает он обычную человеческую энергию. Присев на соседнюю скамью, он снова аккуратно навёл на меня фотоаппарат и сделал несколько снимков. Если он шпион, то ему нужно пройти обучающий курс заново, пока не убили нервные печатницы. «Не боец он. Маникюр аккуратнее твоего. А ещё у него сигарет в кармане». Отметила я нечто важное, край коробки торчал из кармана. Странный мужчина меня заинтриговал и удивительным образом отвлёк, потому я решила рискнуть. Извлекла из сумки «Мираж» и продемонстрировала его незнакомцу. Спохватившись, он поднялся и направился ко мне, вытаскивая из кармана сигареты. И снова посмотрел с сомнением. «Давно вы меня преследуете?» Лениво поинтересовалась я, выхватывая из пачки коричневую сигарету. «Часа два», — поморщился он. «Одна ночь в штаб-квартире, и я потеряла хватку. Проморгать 2 часа неумелого преследования — это надо очень глубоко уйти в себя». «Надо же». Я прикурила и глубоко затянулась, глядя в глаза незнакомца. «Пенелопа». «Томас», — представился он, протягивая мне руку. Наши ладони сомкнулись в лёгком пожатии, но он не стал меня отпускать, а потянул на себя, вынуждая встать. «Тут рядом замечательная кофейня», — заявил он, улыбнувшись краешком губ, отчего лицо его просветлело. Похоже, он определился. «Как я понял, вы никуда не спешите. Я сегодня тоже». «Хорошо, кофейня. Там вы мне расскажете, почему меня преследовали?» «Я вас фотографировал». Пожал он плечами, указав на висящий на его шее фотоаппарат. «Хотите посмотреть?» «Хочу». Я тоже пожала плечами, повторяя его жест. «Ведь действительно никуда не спешу». «Почему ты сразу не рассказала Крису?» — поинтересовался Томас, размешивая сахар в чашке кофе. «Наверное, просто боялась». Я пила латте на банановом молоке и ела огромное пирожное с тройным слоем шоколада. Предложенное моим внезапным преследователем кафе мне очень понравилось. Небольшое, уютное, с мягкими диванчиками, хорошим меню и приятным оформлением в синих и красных оттенках. Томас оказался обычным человеком, а еще внимательным собеседником. Выяснилось, что излить душу незнакомцу проще всего. «Скандала?» — предположил он. «Скандалы с Крисом масштабны, их стоит бояться». Попыталась рассмеяться, но не вышло. Светлая бровь мужчины приподнялась в вопросительном выражении. «Понимаешь, я пытаюсь успевать по учебе, загружена на работе, очень загружена. И еще мое собственное расследование, которое я с трудом тяну в одиночку. Вряд ли Крису это нравится. Тут еще интерес начальника. Когда пошли слухи о любовной связи между мной и Фоксом, он уже тогда ворчал. А дома? Я хочу хоть там спокойствие. Это как вал. Один раз не договорила, другой промолчала, буря миновала. И постепенно это кажется нормальным, есть чем себя оправдать. А события копятся, нависая над головой. Мы часто о чем-то умалчиваем, чтобы не беспокоить близких. Участливо улыбнулся он. Сначала я и не думала, что Фокс... Он хороший актер. Горько усмехнулась я. А потом понеслось. Я не сказала Крису, что Фокс намекал на интим. Думала, моего отказа будет достаточно. Потом был ужин, на который я была вынуждена пойти. Прямо после приема, чтобы я снова смогла умолчать, сказать, что задержалась. А ведь Фокс предоставил мне эту возможность. Судя по всему, специально. Оказалось, Крис уже знал, что я ушла с приема раньше. Может, даже с подачи Фокса. Не удивлюсь. Но Крис же твой жених. Неужели бы не понял? Не знаю. Видимо, боялась, что не поймет. И еще боялась столкнуть Криса с Фоксом. У него высокий статус. Некоторое время и я сама опасалась подставы, потому и пошла с ним на тот ужин. Тогда посмотри на ситуацию иначе. Отложив ложку, он сделал аккуратный глоток кофе, не сводя с меня взгляда. Если бы Крис точно знал об интересе Фокса, удалось бы избежать того, что произошло вчера? Хороший вопрос. Пробормотала Лилит, как и я, глубоко задумавшись. Мне до сих пор чудится, что вчерашний день просто кошмар. Я не ожидала ничего подобного ни от Фокса, ни тем более от Криса. Он мог меня ударить во время тренировок, но чтобы... Я замолкла, с силой стиснув чашку ладонями. По телу прошла неприятная дрожь. Не знаю, Фокс мог провернуть это при любом раскладе. А как бы повел себя Крис? Когда я думаю, что узнаю его, он меня удивляет. «И что ты будешь делать? Разорвешь помолвку?» — осторожно уточнил Томас. «Разорвать?» Я нервно провернула кольцо на пальце. «Я люблю его. И когда согласилась на помолвку, приняла его со всеми недостатками. Только для меня это было слишком. Не представляю, как с ним теперь разговаривать. Но он не раз спасал мне жизнь». Поддерживал меня с самого начала, прикрывал. Я должна хотя бы попытаться его выслушать. «Может, если Фокс исчезнет?» Я вздрогнула, припомнив слова Криса. «Можно было дать Фоксу погибнуть на том задании. Только кем бы я тогда стала? Он не самый приятный человек в мире, но это не значит, что должен умереть, потому что неудобен мне. В конце концов, каким бы он ни был, а действительно работает на процветание стражей. Рискует жизнью, а не просиживает штаны в командовании. «Имею в виду, ты можешь уволиться?» — пояснил Томас, отодвигая чашку в сторону. «Я согласилась на работу с Фоксом не просто так. Я веду расследование. Он предоставляет мне доступ и засекреченные дела». «Это так странно звучит». Рассмеявшись, он откинулся на спинку диванчика. «Ты вроде не сочиняешь, потому верится с трудом». «А зачем мне сочинять?» — пожала я плечами. Мы видимся впервые, а вскоре разойдемся. И вполне возможно, никогда не встретимся. Мы живем в разных мирах. Может быть. После нескольких секунд раздумий согласился он, прищурив голубые глаза. «Сними-ка очки», — попросила я. Томас на секунду растерялся, но выполнил просьбу. «Ты фотограф», — пробормотала я задумчиво. «Томас Дрезден, да? Вспомнила, где тебя видела». «Ты меня знаешь?» — слегка удивился он. «Шутишь? У нас в агентстве все вздыхали на твои фотографии и мечтали с тобой поработать. Тебя называли Гуру Ню». «В агентстве?» — зацепился он за интересующий момент. «Я, можно сказать, подрабатывала моделью». Приоткрыв клатч, заглянула в бумажник. «Только крупные купюры, но ничего страшного». Я извлекла самую новую и протянула ее Томасу, весьма его удивив. «Дашь автограф?» «1000. Буду считать это комплиментом». Он чуть прищурился, не спеша принять купюру. «А сейчас не подрабатываешь?» «Не моделью». «Если я предложу кое-что лучше простого автографа». «Хочешь еще меня пофоткать?» — догадалась я. «У тебя живое лицо и красивое тело. Ты будешь отлично смотреться в кадре». Теперь я прищурилась. Он не сыпал комплиментами, а будто перечислил факты. И самое интересное, я не могла сказать, что он хоть немного проявляет ко мне мужской интерес. «А давай», — оживилась Лилит. «Если, наконец, расскажешь, почему меня преследовал», — решилась я. «Сложно объяснить. Я сегодня отменил фотосессию, поругался с моделью. Все не то. Как бы объяснить? Нет желания работать. Я решил, как и в старые времена, пройтись пофотографировать обычных людей. И увидел тебя. Ты плакала без слез. Говорю же, очень живое лицо». Пояснил он, чем смог меня смутить. «Как-то так». Развел он руками в стороны, будто извиняясь. «Меня, наоборот, считают бесчувственной стервой». «Но это ведь не так». Он поднял руку, подзывая официанта. «До моей квартиры недалеко. Там старые декорации, но я уже примерно придумал, как их перестроить под тебя». «Ты уже все решил?» — рассмеялась я. «Ты ведь никуда не торопишься». «Ты прав. Я сегодня свободна». И все равно это кажется сумасшествием. Наверное, потому что я привыкла к другому. В конце концов, а не сумасшествие или добровольная работа в разведке? Для кого-то — да. Когда для меня это лишь обыденность. Томас оплатил счет, и мы покинули кафе. На улице ожидало заранее заказанное такси. Удивительное дело, но странное знакомство заинтриговало и неожиданным образом помогло отвлечься. Я больше не варилась в соку самобичевания, не проматывала в голове кадры вчерашнего дня, а гадала о том, что принесет мне сегодняшний день. Квартира моего нового знакомого и вправду находилась недалеко, в 10 минутах от центра. Она располагалась в многоэтажном здании с закрытой территорией на 6-м этаже и занимала 2 уровня. Помещения были оформлены лаконично, в черных, серых и серебряных тонах, тяготея к модерну. «Чувствую себя свободно», — попросил Томас, пропуская меня вперед. «В квартире. На фотосессии я немного требовательный». «Немного?» «Мы же просто отвлекаемся». Он задумчиво постучал пальцем по подбородку и подмигнул мне. «Да, пока получается отлично». «Тогда идем». Показалось, он готов рвануть к декорациям бегом, настолько желал скорее начать съемку, но таки вспомнил о приличиях. «Или хочешь сначала перекусить?» «Нет, идем. Мне слишком любопытно». «Тогда нам наверх», — обрадовался он. Похоже, Томас любил работать дома, потому что на 2-м этаже, под зону для фотосессии, было выделено 4 комнаты. Одна из них, самая обширная, делилась на зоны для разных инсталляций, 3 из которых пребывали в полуразобранном состоянии. Лишь одна, с подвешенным к потолку шелковыми черными тканями, выглядела пригодной для предстоящей фотосессии. Продемонстрировав все это богатство, Томас проводил меня в раздевалку. «Одежда в шкафу, душ напротив». И это оказалась вся инструкция. Перед фотосессией он выглядел немного рассеянным и явно пребывал в своих мыслях. Мне по-прежнему казалось это сумасшествием, и в то же время меня странно радовала эта авантюра. Если бы я захотела выйти из зоны комфорта, не смогла бы придумать ничего лучше. Излишним смущением я не страдала, так что спокойно разделась, приняла душ и, накинув халат, покинула раздевалку. Томас времени зря не терял. Он сумел разбомбить черно-шелковые декорации, сорвал часть тканей, сбросив их на пол, а сверху посыпал этот беспорядок жемчугом. И теперь занимался расположением ламп. «Полностью раздеваться?» — уточнила я, присматриваясь к его лицу. И снова не дождалась типичной мужской реакции. Он вообще на меня не взглянул. Либо Томас может похвастаться самообладанием Фокса, либо он совсем не по девочкам. Хотя вполне возможно, что это профдеформация. Думаю, на голых девушек за свою карьеру он насмотрелся. «Нет, халат прочь, закутайся в ткани. Если в белье, замаскируй его». Он продолжал возиться с лампой, потому скорее бормотал, сосредоточенный на работе. Тихо усмехнувшись, я поступила, как просили. Сбросила халат и принялась закапываться в декорации. Лампа интересовала Томаса больше, а потом он переключил внимание на фотоаппарат. «Как интересно!» — с повышенным энтузиазмом отметила Лилит, когда фотограф, наконец, подступил ко мне, чтобы начать делать снимки. Накатила добрая ностальгия и некоторая растерянность, но приятная. Я столкнулась с тем, в чем не сильна, и почувствовала себя обычной девушкой, которая ошибается и не всегда понимает, что от нее требуется. Только здесь ошибка не будет стоить жизни. Но я и не была полнейшей тупицей, кое-что помнила, потому старалась. Тем более Томас преуменьшил протребовательность. Думаю, во время настоящих фотосессий он жуткий тиран. Но потому он и в числе лучших. «Отлично, Пенелопа». Сделав последний снимок, он отступил, сразу уткнувшись взглядом в экран фотоаппарата. «Хорошо поработала». «То есть я могу встать?» «И распутаться?» — хохотнула Лилит. Фантазия Томаса разыгралась не на шутку, и я весьма сильно замоталась в ткани и ленты. «Да, прости, я увлекся. Томас сконфуженно рассмеялся. «Впервые за фотосессию». «Ты не против, если я пока посмотрю фотографии? Квартира в твоем распоряжении. Можешь отдохнуть в гостевой спальне. В холодильнике должна быть еда или можно что-нибудь заказать». «Посмотрю, что есть в холодильнике». Поднявшись с пола, я прошла к халату и накинула его на плечи. «Могу что-нибудь приготовить. Ты видел меня голой, мы почти женаты». «Не напрягайся», — расхохотался он. «Ты же в гостях. Я скоро спущусь. Нужно распечатать для тебя фотографии. Отдыхай, Пенелопа». «Я не умею», — развела руками в стороны. «Есть шанс научиться». Его взгляд сосредоточился на моем животе. «У тебя много шрамов. Авария?» «Сложная работа», — кисло улыбнулась я, коснувшись почти незаметного углубления на животе. «Пулевое. Но ты мне вряд ли поверишь». «Постепенно начинаю верить», — хмыкнул он несколько изумленно. «Гостевая комната в конце коридора, кухня на первом этаже. Чувствую себя как дома». На душе стало легче. Мне были приятны его слова. Я далеко от прошлой жизни, но у меня даже появился временный дом. «Спасибо, Томас». «Тебе спасибо». «За что?» — удивилась я. «За вдохновение», — просто пояснил он. «Будто это очевиднейшая вещь на свете».